Глава 13. Олюшка с матерью кое-как обосновалась в большом городе, работала поваром в спецторге, готовила обеды для сотрудников ОГПУ, как-то незаметно подкралась первая любовь. Молодой лейтенант-пограничник Иван, в красивой с иголочки новой форме, говорил, правда, не так, как местные станичники, акал по-московски, и слова говорил правильные. Кабак называл тыквой, а гарбуз и кавун называл только словом арбуз. Но от этих правильных слов сердце девушки замирало еще больше. «Мой, мой, только мой!» В такт ударом твердило девичье сердце, при этом сладко замирая. Сыграли скромную армейскую свадьбу, и молодые уехали жить на берег теплого моря, где находилась застава и место службы молодого супруга. Через год народился первенец, мальчишка, назвали Юрием. Но радость родителей была совсем недолгой. Фашисты перешли границу. Вражеские самолеты, почитай, с первого дня, стали бомбить морское побережье. Кадровый офицер, молодой отец, мгновенно исчез в пучине страшной войны. Молодая мать вернулась в город, работала в заводской столовой, потом в госпитале. Потом не работала нигде. Город заняли неприятельские войска. Как выжили, понять трудно. Сын от тягот войны заболел. Нужны были лекарства, которых и в мирное время раздобыть было непросто. Продали все, что было, даже занавески с окон. Но жизнь парнишки спасли. После войны стали возвращаться домой солдаты, израненные, покалеченные. Женщины и девки были рады любым. Жизнь требовала свое. Хотелось простого семейного счастья, надежного мужского плеча, твердой руки. Хотелось чувствовать себя за ним, за мужчиной, замужем. Олюшка даже не надеялась на повторный брак. Куда ей со своим ненаглядным приданным, да еще с больной старой матерью? Куда не обращалась она, куда не писала, чтобы узнать о судьбе отца и брата? Отовсюду приходил ответ. 52-я статья, особо опасные преступники, полное поражение в правах, без права переписки. Из военкомата прислали таки ответ. Офицер советской армии Иван погиб смертью храбрых в боях под Воронежем, и ей полагается мизерная пенсия по случаю потери кормильца.